5. Опять снились рогатые черепа, мелькавшие среди деревьев. И у черепов ярко-синим горели глазницы, словно кто-то вставил туда маленькие лампочки. Лес скрипел ветками и шелестел сухой листвой, шептал и гудел. Над ним в небе звездами пульсировали огоньки, меняющие цвет, как сигнал светофора. Зеленый, желтый, красный. Много красного. Визг автомобильных шин, и снова болит все тело. Ленард резко проснулся, осознавая, что у него действительно болели спина и шея. Открыл глаза и понял, почему ему больно. Прислонившись к стенке, он полусидел на полу в скрюченной позе. «Привет!» Ставший уже знакомым, голос показался слишком звонким. «Рад, что ты проснулся, а то я уже хотел будить тебя». Ленард потер ноющую шейную мышцу и увидел Тобиаса за столом. Подперев голову рукой, парень сидел около окошка, через которое лился серый дневной свет. Интересно, сколько он вот так наблюдал за спящим Ленни? «Что вчера произошло?» — пространно спросил Ленард и тяжело поднялся. Мышцы и кости заныли еще сильнее. «Ты имеешь в виду с самого утра? Перечислить?» «Нет, ночью. Больше всего интересует... Может, сначала умоешься?» — перебил Тоби. «Приведешь себя и мысли в порядок, потом перекусим и обсудим». Ленард закивал. «Отличная идея, да». Тобиас улыбнулся, и Лен только сейчас заметил, что на столе была кое-какая еда. Остатки хлеба и сыра, вскрытая банка овощей, которую они нашли в крохотной коморке. «Только мясо я не порезал», — виновато произнес Тоби. «Ничего, я все сделаю». Лен сходил в комнату за зубной щеткой и пастой, затем скрылся за перегородкой, где находилось нечто вроде умывальника. Тут имелось даже зеркало, только смотреть на свое отражение не особо хотелось. Кожа приобрела нездоровый сероватый оттенок, светлые волосы казались темнее, чем были на самом деле. Под уставшими карими глазами залегли синяки. Даже если предположить, что им еще несколько раз повезет с хижиной и едой, долго в таких условиях не протянуть. Самое горькое в этой ситуации, как ни старайся найти выход, со всех сторон все равно обступал лес. Ходишь ли 5 часов без остановки или 10. Неискреннее желание выбраться, незатраченные усилия словно бы не давали никакого результата. И постоянно где-то на краю сознания маячила мысль, что все бесполезно, что отсюда не выбраться. Лен вернулся за стол, нарезал вяленое мясо, и они принялись за еду. В основном, правда, только он, так как Тоби снова преимущественно что-то клевал и от более обильного завтрака отказывался. Так странно это все, что они просто сидели и ели, как будто находиться в полузаброшенной хижине где-то в лесу что-то обыденное. «Прежде чем мы выйдем, я хочу знать, что произошло вчера ночью?» — спросил Ленард. «Ты будто знаешь больше, чем рассказываешь». Они сидели рядом, почти вплотную, так как места было не очень много и имелась всего одна скамейка. Тобиас опустил скрещенные в замок руки на стол и принялся постукивать большими пальцами друг об друга. Лен чувствовал тянущийся от него тонкий сладковатый аромат груши. По-прежнему странно. Может, у Тоби там в сумке есть какой-то дезодорант с грушевым ароматом? Кто знает. Этот парень такой непредсказуемый. «Ты веришь в мифологию и сказки? В древние легенды?» — тихо спросил Тобиас. «Не очень», — нахмурился Лен. «Имею в виду, на то оно все сказки, легенды и мифы». «Что, если я скажу, что тот человек, в изобилующую едой хижину которого мы прокрались, на самом деле тролль, и он мог нас сожрать?» Лен вздохнул, вспоминая, какие тяжелые шаги сотрясали тогда хижину. У него возникла ассоциация с чем-то нечеловеческим, но это только мысли. Мертвые животные тоже наводили жути, однако чем еще питаться человеку, обосновавшемуся вдали от города? Не засохшей же травой и корой деревьев. «Ты говорил, что это отшельник». «Отшельник», — с невозмутимым видом кивнул Тобиас. «Тролль-отшельник». Лен молчал несколько секунд, пытаясь переварить услышанное и представить. Не получалось. «Я никогда не сталкивался с троллями, чтобы уметь вычислять их по звуку одних только шагов. Нам так и не удалось его увидеть. Но ладно, предположим, что в той хижине живет тролль». Ленард пожал плечами, чувствуя скребущееся в груди раздражение. «Что тогда были вчера за синие огоньки? Почему мы от них прятались?» «Потому что нас искали», — с загадочным флером мистики сообщил Тоби. Но нет, не поисковый отряд, кое-кто другой. Синие огоньки — души умерших, которые этот кое-кто отправил шерстить весь лес. «Нас? Искали нас?» — уточняюще повторил Ленард. Тобиас вдруг растерялся и потер бровь. «Все-таки больше склоняюсь к тому, что конкретно меня». Ленард медленно-медленно закивал. «И зачем кому-то потребовалось искать тебя при помощи синих огоньков?» «Так быстрее». Ленард вздохнул и прикрыл веки. Он ожидал иного ответа, больше раскрывающего личность этого таинственного кое-кого. Он подумал, что Тоби вряд ли об этом расскажет, но все равно рискнул. «Этот кое-кто, он кто?» «Кое-кто, о ком тебе лучше не знать». Ленард прокашлялся. «Ничего нового, он просто подтвердил свою теорию. Тоби обладал идеальной способностью, выудить из него информацию было невозможно». «Хорошо», — медленно и по слогам сказал Лен. «Хозяин этой хижины тоже какой-нибудь тролль?» Тобиас рассеянно захлопал глазами и начал нервно мять пальцы. «Вообще-то нет. Эта хижина, она...» Он вдруг опустил взгляд и задумчиво коснулся своего подбородка. «Как бы объяснить? Я и сам не до конца понимаю». «Ладно, пропустим. Не утруждайся объяснениями». Лен вздохнул и посмотрел через окошко в лес. Тролли, души умерших, таинственные туманы. В лесу точно происходило что-то необычное. Однако ему казалось, что отвлечься и окунуться в мифическую или мистическую составляющую гораздо проще, чем принять жуткую действительность. Они застряли здесь. Он снова обратился к Тоби. «Извини, но у тебя все в порядке с головой?» «Нет», — ухмыльнулся Тоби, склонив упомянутую голову на бок. Ленард посмотрел на него с сожалением и виновато улыбнулся. «Слушай, я не знаю, сколько ты тут ходишь по лесу, но мне кажется, ты немного выпал из реальности», — сказал Лен. Он хотел говорить прямо и откровенно, но при этом не желал никоим образом обидеть парня. Тобиас пристально смотрел на Ленни несколько долгих секунд. Все-таки его задело, что Лен усомнился в этих мистических объяснениях. «А знаешь, что еще говорят про эти синие огоньки?» — спросил Тобиас. При свете дня Лен впервые сидел так близко, и глаза Тоби сейчас казались не то что бледными, даже бесцветными. «Что же?» «Что это просто цвет газа от испарений на болотах. Никакой мистики». Ленард вздохнул, задумавшись. Вчерашний день и ночь были полны странностей. Синие огоньки заставили сильно беспокоиться, в особенности реакции Тоби на них. Но Лен не отрицал, что мог просто понять неверно. В конце концов, он никогда прежде не терялся в лесу и не понимал, как здесь может быть. «Наверное, это оно и было. А мы приняли их за что-то другое», — сказал он. Тобиас кивнул. «Есть еще кое-что, что не дает мне покоя», — продолжал Ленард, облизнув губы. «Вчера ты коснулся моей груди, и я заснул». «Ну, не знаю. Может, у тебя там кнопка выключения?» Ленард усмехнулся и помотал головой. «Нет?» — с искренним интересом спросил Тобиас. — Где-то в другом месте? — А где? — Покажи, чтобы в следующий раз, когда мы будем снова прятаться, я на нее случайно не нажал. Лен снова помотал головой. — Не покажешь? — ухмыльнулся Тоби. — Понятно. Мы еще не так близки. Ленард закашлялся. — В смысле? Что ты имеешь в виду? Тобиас вдруг отвернулся к окну и посерьезнел. — Что говорю, то и имею в виду. Всего лишь констатация факта. С долей грусти сказал он. «На некоторые темы мы с тобой пока еще не можем разговаривать. Ты про эти кнопки, точки, мистику или что?» Тоби поднялся, и Лен вопросительно посмотрел на него снизу вверх. Как-то странно завершился их разговор. Началось с мифов, продолжилось внезапными шутками, и в конце концов раз — и все, словно между ними разразилась пропасть. «Просто, видимо, тебе зажало мышцу», — объяснил Тобиас, указав Ленни на грудь. «Я дотронулся, и она сама расслабилась. А ты и так почти спал. Случайность». Лен потер место, где вчера щемило неприятное ощущение. «Да», — подумал он, — «наверное, так и было. Он не очень хорошо себя чувствовал, плюс сильно устал, поэтому хватило совсем немного, чтобы отключиться. А может, Тоби, мастер точечного массажа, просто скрывает это за своей чудаковатостью?» «Давай соберем что-нибудь из еды и пойдем, как планировали», — предложил Тоби. Лен отметил сухость и сдержанность в его голосе и понял, что их разговор о странностях леса на ближайшее время окончен. Он не поверил в сказки и мифы, которые в качестве объяснения предложил Тобиас, странноватый парень, уже несколько дней гуляющий по лесу, и между ними произошел разлад, или, скорее, просто недопонимание. Однако небольшой осадок все равно остался, и наверняка у обоих. Тем не менее, это не помешало им собраться в дорогу. Они обновили питьевую воду, прихватили кое-какую еду и оставили хижину позади. Сегодня снова по лесу расстилался очень густой туман. Такой же, как в тот день, когда Лен потерялся. Он вздрогнул от подобных мыслей. Даже в собственной голове это прозвучало так, будто это было уже очень давно. Они долго бродили, не находя ничего интересного или хотя бы какого-нибудь намека на город. Деревья только поредели, а местность стала более горной, каменистой, что затрудняло передвижение, так как приходилось преодолевать перепады высот. Усталость едва не валила с ног, они часто делали перерывы и просто молча сидели, погруженные каждый в свои мысли. В какой-то момент и так вязкий туман, от которого уже болела голова, начал еще сильнее сгущаться. Лен насторожился, нащупывая в кармане складной ножик и ожидая, что снова их окружат странные шорохи. Однако ничего не произошло. Воздух стал более влажным, а издалека донесся приглушенный плеск воды. Тоби замедлился и молча потянул Ленни за рукав. Помимо спокойного и размеренного плеска, слышалось тихое пение тонкого мелодичного голоса, явно женского. Сквозь серую пелену тумана проступили очертания и силуэты, и Лен понял, что они подошли к водоему, на берегу которого кто-то сидел. Тобиас все еще придерживал его за рукав, а потом вдруг резко потянул в сторону, и они спрятались за огромным валуном. «Что?» — снова ничего не понимал Леннард. «Не шуми». Лен закатил глаза. «У этого парня мания прятаться и ничего не объяснять, или что?» Тоби присел и аккуратно выглянул из-за валуна. Ленни тоже было любопытно, поэтому он повторил за ним, напрягая зрение и стараясь разглядеть фигуру на берегу водоема. «Это девушка», — прошептал Лен, хотя по голосу и раньше было понятно, что не парень. «Да». Девушка, сидевшая как-то странно, поджав удивительно длинные ноги, проводила по длинным волосам тонкой рукой, будто расчесывала их. Туман не давал рассмотреть многие детали, однако Лен отчетливо видел мягко колышущуюся округлую грудь. «Она что? Она голая?» — сдавленно выдохнул он. «Да, голая. Абсолютно. Перестань пялиться на нее». «Я и не пялюсь», — пожав плечами, невозмутимо ответил Тобиас, продолжая смотреть. «Ну, конечно. А сам-то? А что сам?» Девушка подняла подбородок и медленно повернула голову в сторону валуна. Лен и Тоби моментально спрятались за камень. «Что она здесь делает в таком виде?» — прошептал Лен, и за его словами последовали звуки плеска воды. Они с Тоби аккуратно выглянули из-за камня и ничего и никого не увидели. Пустой туманный берег. Девушка исчезла. Они прислушались. Тишина. По разрешающему знаку Тобиаса вышли из укрытия. «Она ведь не могла нам померещиться», — хмурился Лен. Тобиас выглядел настороженным, но подозрительно помалкивал. Он вообще с утра после того незадавшегося диалога был неразговорчив, и Лен испытывал перед ним некое чувство вины. Наверное, надо было просто вести себя мягче. Да, парень верит в сказки и мифы, ну и что? Это порой спасает от паники и умопомрачения. Увидев на земле среди пожухлой травы что-то светлое, Лен наклонился, однако перед ним шлагбаумом возникла рука Тобиаса. «Не трогай». «Я и не собирался. Просто интересно, что это такое?» Тобиас убрал руку, и Леннард присмотрелся. На земле лежал рыбий скелет. Наверное, рыбий, просто не очень крупный. Вернее, его часть. Странным образом по форме это больше напоминало... «Русалочий гребень», — выдохнул Тобиас. «Нельзя трогать такие штуки. Иначе русалка потом от тебя не отлипнет или еще хуже утащит на дно. Она специально его оставила». Лен вздохнул. Он признавал, что в очередной раз приключилась какая-то странность, но не мог вот так легко поверить, что лес кишит мифическими существами типа троллей и русалок. Только этого им не хватало. Еще каких-то враждебно настроенных личностей, помимо того, что лес сам по себе опасен. Вероятно, это еще одна отшельница с нездоровой психикой. Раз уже есть один, почему бы не быть второй? Потому что нормальные люди не сидят голыми на берегу в такой холод и не плавают в озере. Может, где-то рядом с этим лесом располагалась психлечебница, и оттуда периодически избегали пациенты, но всем лень их искать. «Этому должно быть объяснение», — резюмировал Лен, поднимаясь. Он не стал делиться своими догадками. «Поговорим об этом, когда твой скептицизм начнет рассеиваться», — решительно заявил Тоби. «Ничего, мне тоже много времени потребовалось для осознания». Ленард промолчал, придерживаясь версии, что кто-то из них двоих должен оставаться на разумной стороне, а не впадать в мистицизм. Откровенно говоря, происходящим он был обескуражен, так что разговор с Тоби на эту тему необходим, но явно не сейчас. Они прошли вдоль берега озера, которому из-за тумана, казалось, не было конца. «Возможно, — думал Лен, — это то самое озеро, на которое он наткнулся тогда, когда сбился с пути. Просто это другая его сторона. Сейчас бы очень пригодилась карта, чтобы хотя бы посмотреть его масштабы». «Костяное озеро», — сказал вдруг Тобиас. «Это костяное озеро, потому что на дне много костей?» — мрачно спросил Лен. «Возможно. Никто точно не знает, что на дне и есть ли оно вообще. Но по логике, если в лесу находили кости, то и в озере они тоже должны быть». «Ага, логично. А может быть, у кого-то просто не хватило фантазии, и озеро назвали по аналогии с лесом, и ничего страшного на дне нет?» Ленард улыбнулся. Тобиас улыбнулся ему в ответ. «Ну, отлично. Истории про кости и черепа им теперь в какой-то мере кажутся даже смешными. Явный сдвиг в психике. С головой, видимо, не в порядке теперь у них двоих». Поскальзываясь на влажной траве, они медленно двигались по берегу, пока не дошли до понтона с лодкой, покачивающейся на небольших волнах. Многое, что встречалось им в лесу за эти дни, поразительно напоминало о том, что люди и цивилизация близко. Очень близко и одновременно далеко. Тобиас уверенно протопал по скрипящему понтону, залез в лодку и уселся, сложив руки на коленях. «Поплыли». Ленард осторожно приблизился. От воды веяло пронизывающим холодом. «А ты знаешь, куда нам плыть?» Тобиас достал из кармана свой камень и всмотрелся через него в плотную завесу тумана. Лен склонил голову на бок. Про этот камень он еще не спрашивал, но тут даже с телескопом вряд ли что-то можно было рассмотреть. Серое небо перетекало в серый туман. Это озеро могло быть небольшим, но создавалось впечатление, что под пеленой скрывалось целое море, если не океан. «Знаю», — авторитетно заявил Тобиас. «Ты умеешь водить лодку?» «Водить лодку?» — повторил Ленард, аккуратно ступая с понтона и усаживаясь напротив Тоби. Они покачнулись, что было довольно опасно. «Ты имел в виду грести?» «Не придирайся, как учитель в школе», — сморщил нос тот и нетерпеливо постучал пальцами по своей коленке. «Если умеешь, греби». Ленард фыркнул, однако скинул рюкзак под ноги и схватился за рукоятки весел. «Не знал, что ты любишь командовать». «О, ты еще многое обо мне узнаешь». «Многое», — мысленно повторил Ленард. «Как по мне, то, что знаю, уже полный комплект». Он обернулся, но встретился только с туманной и холодной бесконечностью. Если так поразмыслить, то это мало чем отличалось от бескрайнего леса, по которому они ходили уже третий день. Лен повернулся обратно и встретился с Тоби взглядом. Несмотря на то, что парень был очень странным, в этот раз Ленард ему доверился и увел весла. Медленно они начали отдаляться от понтона, и вскоре берег потонул в тумане. «Ладно, возможно, это было не такой уж хорошей идеей», — переменил свое настроение Ленни, когда со всех сторон их обступил плотный туман, а холод уже пробрал до крупной дрожи. Тобиас, однако, явно так не считал. Он то и дело поднимал камень, смотрел через него и указывал направление. «Лен!» — очередной грибок веслами. Журчащий всплеск воды. Холодно, промозгло. Куда они плывут? Зачем? Больше похоже на странный вид самоубийства. «Что такое? Ты умеешь плавать? Предлагаешь бросить лодку и устроить заплыв?» «О боже, нет! Даже подумать страшно!» Лен хмыкнул, продолжая медленно работать веслами. «А к чему тогда спросил?» «Если мы перевернемся». «С чего бы нам это делать?» «Происшествия часто происходят не по нашей воле». «Потому что ее перевернет русалка?» — с сарказмом спросил Ленард. «Ты же не трогал ее гребень?» «Нет, ты не позволил мне это сделать». «Значит, она не должна. Хотя теперь, когда ты подкинул ей идею, об этом надо было думать на берегу. Почему тогда ты меня не остановил?» «Я?» — Ленард хмыкнул, как ему показалось, слишком громко, но облеплявший их туман все заглушал. «Ты сам уселся в лодку и вылезать из нее даже не собирался. Еще и командовал». «Ладно, ладно. Я просто хотел тебя разговорить, а то ты какой-то хмурый». «Я не хмурый», — пробурчал Лен. «Это ты с утра не особо разговорчив». «Я просто...» — склонив голову на бок, усмехнулся Тобиас. «Кажется, случилось недопонимание. Я подумал, что тебе нужен перерыв в общении». Ленард даже не нашел подходящих слов. Наградил своего спутника лишь проницательным взглядом, продолжая плыть в плотном тумане. «Так значит, если я упаду в воду, — не унимался Тоби, — ты спасешь меня? По-прежнему не понимаю, зачем тебе так надо падать в воду. Можно и не падать». Тобиас улыбнулся. «Не знаю, заметил ли ты. Если да, то поздравляю, ты очень внимательный, что я немного неуклюж». «Немного, это скромно сказано». «Да, я по жизни скромный. Неуклюжий и скромный». «Ага», — хмыкнул Ленард. Он опустил взгляд в дощатый пол лодки, осознавая, что улыбается. Эта не очень интеллектуальная беседа странным образом поднимала настроение. «Так и спасешь?» «Да». «Отлично», — зашевелился Тоби на своем месте. Ленни даже показалось, что после этой фразы парень кинется в воду, чтобы проверить. Но нет, ничего такого. Тобиас просто уселся поудобнее. Они еще раз скорректировали направление, и, наконец, сквозь серую завесу тумана начали медленно проступать очертания берега. Лен инстинктивно загреб веслами быстрее, хотя где-то внутри копошился червячок сомнений, что они просто поплавали по озеру и вернулись обратно. По приближении он увидел небольшой понтон и понял, что все-таки это другое место. Они причалили, если это можно было так назвать, и Ленард первым поднялся на высокий понтон. Лодка закачалась, и Тобиас выставил руки в стороны, пытаясь удержать равновесие. «Здесь так высоко!» «Давай, Тоб, я помогу», — сказал Ленард и, склонившись, протянул руку. Тобиас тоже потянулся и сделал осторожный шаг, однако из воды вдруг вылезли длинные белые пальцы, или так показалось, и схватились за край лодки. Лен успел поймать испуганный взгляд бледно-голубых глаз Тоби, но его ладонь встретила пустоту. Раздался короткий вскрик и громкий всплеск. «Тоби!» Лен склонился, едва не поскользнувшись на понтоне. Лодка по инерции отплыла немного в сторону. На поверхности воды показалась темная макушка. Послышались судорожные глубокие вздохи и плевки. «Ты как?» «Как?» — ответил Тоби, заикаясь и двигаясь в сторону берега. Повезло, что здесь оказалось неглубоко. Ленард уже готов был прыгать за ним. Обвивая себя руками, Тобиас медленно вышел из воды. Его била крупная дрожь. Ленард топтался рядом, не понимая, как помочь. В конце концов он накинул свою куртку Тобиасу на плечи. «Не надо, нет», — говорил тот, еле шевеля посиневшими губами. «И ладно», — махнул Лен, опуская руки ему на плечи, чтобы тот не сбросил куртку. «Нам нужно найти хижину». «Я постараюсь», — пробормотал Тобиас. «Мы постараемся», — поправил Ленард. «Если плохое может случиться, оно случается. Сейчас им как никогда было необходимо место, где можно обсохнуть». Лен вспомнил, как в прошлый день обнаружил Тоби посреди ночи на улице, замерзшего и в приступе лунатизма. И тогда очень боялся, что парень переохладился. Сейчас было намного хуже. И Ленард гадал, что они вообще могут сделать. В мокрой одежде Тобиас долго не протянет. От нервов, к тому же, у Лен начался приступ. Грудь сдавила, сердце заболело. Он нашел, однако, время и быстро залез в рюкзак за таблеткой обезболивающего. Потому что если свалится он, то Тобиасу никто уже не поможет. Приступ вскоре прошел, но легкий дискомфорт остался. Их путь по остывающему и утопающему в сумерках лесу вновь казался бесконечным. Ленард всячески пытался успокаивать Тоби, говорил с ним, пусть тот в ответ мог только мычать. Возможно, и не стоило лезть к воде, но сейчас абсолютно бессмысленно было жалеть о прошлом. Хижину удалось найти, когда Тобиас едва ли не валился с ног от холода. Ленард и сам начинал замерзать, без куртки-то, всего лишь в толстовке. Но попутчику явно хуже, он весь посинел и теперь точно больше походил на ледышку в мокром плаще. Ворвавшись в хижину, Ленард на всякий случай огласил свое присутствие. Дом ответил тишиной. Хотя сейчас Лен пребывал в таком состоянии, что даже с троллем сцепился бы в драке, лишь бы отогреть Тоби и сохранить ему жизнь. Хижина была поразительно похожа на все предыдущие, которые им встречались прежде, и вновь возникло впечатление, что они возвращались в одну и ту же. Копия, да, еще одна. Не сказать, что здесь было тепло, но, по крайней мере, не дул ветер. Ленард сразу подбежал к камину, обнаружил дрова, которых было не очень много, но вполне достаточно, чтобы согреться. Потом он поищет еще, даже если придется выйти в лес под пологом ночи. В его крови в высокой дозе гнался адреналин. Лен был готов сворачивать горы. Нашлась здесь и газета для розжига, а вот спички отсырели. Пришлось воспользоваться коробком, который он стащил у тролля-отшельника. Когда пламя схватило поленья и огонь начал распространяться, Ленард поднялся с места и поставил рядом с камином скрипучий и едва не разваливающийся стул. «Сними мокрое и повесь на просушку. Сядь ближе к огню, я поищу какую-нибудь одежду». Тобиас, обнимая себя за плечи, медленно двинулся в сторону камина. Куртка Ленни полетела на пол. Тоби дрожащими руками схватился за молнию на своем плаще. «Справишься или помочь?» «Постараюсь сам», — еле проговорил Тобиас. Ленард сомневался, смотря на то, как сильно того трясло от холода. «Ладно», — кивнул он, — «попробуй, а я пока поищу что-нибудь». Тоби только всхлипнул и закивал. Ленард снова отметил, что хижина хоть и поразительно похожа на те, в которых им с Тоби уже приходилось ночевать, но все-таки была другой. В шкафу он нашел драную одежду, пыльную и поеденную молью. Да такое даже дотрагиваться неприятно. В нижнем выдвижном ящике шкафа он обнаружил довольно теплый и даже почти не дырявый плед. Отлично, хоть что-то. Он вернулся к Тобиасу, который смог опустить молнию плаща лишь наполовину и скинуть один ботинок. И то только потому, что тот и так не был зашнурован ранее. «Так, давай помогу», — приблизился Лен. «Не против?» «Да, давай», — со всхлипом вздохнул Тоби. Ленард до конца расстегнул ему плащ. Снять его было проблематичнее, потому что мокрая ткань стала жесткой и не поддавалась, а Тоби двигался дерганно, как вышедший из строя робот. Он громко и порывисто дышал, и рук Ленни иногда касалось его ледяное дыхание. «Когда-то я вышел зимой на тонкий лед и тоже упал в воду», — сказал Ленард, пока расшнуровывал ему второй ботинок. Он не понимал, к чему начал рассказывать давний случай. Возможно, просто захотелось чем-то заполнить тишину. «Брат меня вовремя заметил и вытащил, а после помог скрыть это происшествие от родителей, чтобы они не подумали, какой я идиот». Тобиас поджал синие губы и только промычал в ответ. Ленард помог ему снять свитер, который от воды весил как кольчуга, и при этом случайно скользнул пальцами по его животу. Подушечки пальцев уловили лишь холод. Учитывая слабый аппетит Тобиаса, Ленард ожидал увидеть дистрофичное телосложение, однако парень таким не был. Худощавый и очень-очень бледный, но вовсе не дистрофик. Тоби уже меньше колотила дрожь, все-таки помещение медленно наполнялось желанным теплом, однако справиться с ширинкой на джинсах он все равно не смог. Лен помог расстегнуть пуговицу и опустил язычок замочка вниз. Мокрая ткань плотно обвела ноги, так что пришлось повозиться, чтобы не снять джинсы вместе с нижним бельем. Тоби молча наблюдал за движениями его рук. Лен тоже молчал. Он то и дело касался прохладных ног Тоби и испытывал немного непонятные волнительные эмоции. До сих пор не понимал, как так получилось, и правда ли он видел руки, качнувшие лодку. Когда они, наконец, справились, Ленард накинул Тоби на плечи плед и подвинул стул с его мокрой одеждой ближе к огню. «Пойду поищу дров», — сказал он. Тоби кивнул и с головой накрылся пледом. Лицо его скрылось. Он дрожал. На улице заметно похолодало. Сумерки быстро превратились в почти непроглядную тьму. Пробираясь вдоль дома, Ленард настороженно высматривал синие огоньки и дергался от каждого шороха, однако пока что ничего потенциально опасного не было. Поленница нашлась за домом. Отлично. Значит, они хотя бы не замерзнут, а к утру одежда Тоби высохнет. Приступ, придавленный таблеткой обезболивающего, тоже пока не давал о себе знать. Что ж, они попали в ужасную ситуацию, но каким-то чудом все в итоге сложилось не так уж плохо. Когда он вернулся в дом, Тобиас в прежней позе сидел перед камином, но уже смахнул плед с головы. Его чуть вьющиеся волосы подсыхали. Ленард закинул дров и посидел немного перед огнем, согревая руки. Тобиас завороженно смотрел на языки пламени. «Теперь я снова тебя оставлю», — сказал Лен, поднимаясь. «Надо поискать что-нибудь поесть». Основной запас еды находился у Тоби в сумке, которая, конечно, искупалась вместе с ним. Вяленого мяса здесь не нашлось, как и консервированных овощей, только галеты в огромном количестве. Хорошо, хоть не зачерствевшие. Вернувшись к Тоби, Ленард протянул ему найденную еду и кусочек сыра из своего рюкзака. «Я не хочу есть», — подал голос Тобиас, чуть дрожащий, но уже не заикающийся. «Надо, хотя бы немного». «Если только немного». Он высунул руку и забрал предложенную галету. До сыра не дотронулся. Ленард вздохнул и уселся рядом. Теперь было тепло. Жаль, их ужин не такой сытный, но это лучше, чем ничего. В какой-то из дней везет больше, в какой-то не везет совсем. Тобиас съел с неохотой. У Ленни, наоборот, проснулся аппетит. Однако, смотря на сидевшего рядом парня, он старался есть как можно медленнее. «Ты как?» — спросил он, когда Тобиас доел галету. «Вроде получше, да? Принести еще еды?» Тобиас помотал головой. «Больше еды не надо. Может, позже поем. Я, наконец, начал согреваться». Он зашевелился и посмотрел на Ленарда. «Спасибо, что помог». Ленард кивнул, дожевывая остатки галеты, и посмотрел на мокрую одежду на стуле. Пока он ходил, Тобиас снял и нижнее белье, что было верным решением. Одежду надо сушить всю. Тобиас плотнее укутался в плед. «Если хочешь, — сказал Лен, — могу дать свою толстовку». Тобиас отрицательно мотнул головой, затем опустил подбородок и зашмыгал носом. «От меня теперь пахнет болотом», — пробубнил он. «Фу». Ленард усмехнулся, осознавая, что только сейчас тоже это почувствовал. «Есть немного, но вдруг нам повезет найти хижину с ванной». Тобиас посмотрел на него как-то загадочно и даже не улыбнулся. «А где шутка про заказ принят? Тут такие странности происходят, почему бы не приключиться еще одной?» Ленард почувствовал себя неловко. Конечно, вряд ли бы им попалась хижина, как по запросу, но пока дела складывались неплохо. Им ни разу не довелось заночевать в лесу на открытой местности. «Нам надо решить, где будем спать», — сказал Лен. «Здесь. Только не очень близко к огню, иначе будет перегрев». «И на полу», — Ленард потер шею. «Я попробую принести матрас». Матрас по весу больше напоминал огромный валун, поэтому Ленни пришлось знатно попотеть, чтобы дотащить его до камина. Так как делать больше было нечего, они улеглись. Тобиас долго ворочался на матрасе рядом и в конце концов перевернулся на бок лицом к Ленни. Ленард скосил на него взгляд. Тот спал. Или делал вид, что спал. Укутался в плед, как в кокон. Волосы выглядели чуть более вьющимися после озерной воды, губы порозовели. Ночевать с огнем было куда приятнее, и тепло, и светло. Однако Ленни все казалось, что вот-вот дверь распахнется, и вместе со стужей в дом ворвется хозяин. Обязательно какой-нибудь ненормальный, который в лучшем случае их выгонит в ночь, в худшем просто убьет. Или его волновало, что из камина с треском выпрыгнет кусочек уголька, начнется пожар, а они во сне не заметят. В общем, Лен был дико уставшим, но не мог перестать беспокоиться. Он лежал без сна, смотря в темный потолок, на котором играли мягкие оранжевые блики от огня. Так странно было осознавать, что они вот уже несколько дней бродили по лесу. Лен повернул голову, чтобы проверить, надо ли подбросить дров, и заметил блеск в глазах Тоби. «Тоби», — позвал он тихо, — «ты снова лунатишь?» Тот медленно закрыл и открыл глаза. «Нет, луна с той стороны хижины». Ленард посмотрел в окно. И правда, небо немного подсвечено, но самой луны не видно, однако она явно была где-то рядом. «Это как-то влияет?» Тобиас не ответил. «А что тогда?» — спросил Лен, потянувшись к нему. «Почему не спится? Холодно? Или болит что-то?» «Вокруг хижины кто-то ходит», —